«Сказки дальних стран и далеких времен». Во времена, которые считались древними еще в незапамятную пору, жил в земле, что лежит среди четырех морей, человек по имени Джу. Имя его означает «свеча». Верно, матушка Джу нарекла своего сына. Был он высок и строен, силен, как тигр, но сердцем добр и кроток. Никто не знал целебных растений так хорошо, как Джу. Не иначе сам бог Шэньнун открыл ему тайны разнотравия. На склонах Тэншань, Джушань, Цзэньшань собирал он траву Хуангунь, врачующую злые нарывы, Янтао, что исцеляет опухоли, Цбио, согревающую кровь. Знал Джу и тайну носорожьей кости, умел резать из нее куайцзы, палочки для еды, которые предохраняют от ядов. Джу слыл великим знахарем. Шел к нему и бедный, и богатый, но иные считали слово Джу целительней снадобий. Искал он знания в горах и долинах, мудрости спрашивал у небес, проводил дни в одиночестве перед ликом звезд, не помышлял о почестях и наградах, хвале и хуле, удаче и неудаче, о князьях и их дворах. Случались дни, когда не отведывал Джу даже похлебки из диких трав, в странствиях души забывая о бренном теле. Мирно текла его жизнь, был спокоен и счастлив он тем, что имел. Однажды в поисках трав заплутал Джу в зарослях терновника, сумаха, до дикого винограда и вышел к подножью незнакомой горы. Ее вершина лиловела сквозь дымку тумана, словно цветок. А на самом верху разглядел Джу диковинное дерево. Его ствол как будто врезался в небесный свод. На ветвях того дерева увидел Джу 10 золотых воронов солнц и подумал, уж не шелковицу ли, Фусан, вижу я перед собою, небесную лестницу, по которой поднимаются с земли души людей. Как бы мне взобраться по его веткам, чтобы попасть в небесные чащи? Что за дивные травы смогу собрать я в тех лесах? Бросился Джу вверх по склону. Путь ему преграждали заросли кленов, пуэрарии и повелика глухой бамбук. Джу оступался на камнях и срывался с утесов, но все-таки достиг вершины и начал взбираться на дерево. Трудненько ему пришлось, ведь прочная кора фусан отделялась от ствола, будто кожа желтой змеи. Кое-как удалось ему схватиться за нижнюю ветку, потом за другую повыше, за третью. Карабкается Джу ввысь, а сам нет-нет, да и огрянется. Вот уже землю заслали туманы высот, но порою раздвигал их взглядом Джу и видел спящие синие зеленые горы, движение темных рек. Он узнал прихотливый узор водяного ложа белого дракона, волнуемого бурями, и едва с ветки не свалился, впервые поняв, как величава река, на берегу которой он вырос. Примечание. Волнуемое бурями водяное ложе белого дракона — древнее маньчжурское название реки Амур. Конец примечания. На севере ее увидел он неведомых белых зверей, которые играли в хрустальных чертогах. На западе рассмотрел людей, которые складывали из камня города выше гор и выпускали в небо черных и желтых дымных драконов, а на востоке вдруг увидел Джу, свое родное селение, где жили юноши, не знавшие любви, женщины, которые не умели рожать детей, и девушка Ай, которую сосватали для Джу еще в детстве, но он не хотел брать ее в жены, хотя и знал, что она мечтает служить ему с совком и метелкой. Вот Ай оставила мотыгу, выпрямилась и поглядела из-под ладони куда-то в высоту. Уж не туда ли, где был сейчас Джу? А он взбирался выше и выше. Волшебный стрелок вечер целился в жестокие пылающие солнца. День шел к исходу, 9 солнц теперь тлели, подобно далеким кострам, оставляя лишь одно. Ведь солнце по очереди согревают землю, чтобы не испепелить ее своим жаром. Но вот и солнце остались далеко внизу, и Джу увидел, что с востока, окутанного теперь полуночным мраком, несутся на запад кони заката с золотыми глазами и пламенной гривой. Джу поднялся до самых берегов Серебряной реки. Примечание. Серебряная река в древней китайской астрономии так назывался Млечный Путь. Конец примечания. Вновь бросил он взгляд на землю. Его односельчане плелись к бедным хижинам своим. Где же бессмертные сады, в которых произрастает блаженство богов бессмертных? Я добуду его для людей, — подумал Джу и осмотрелся. Мир вокруг был просторен и тих, и возникли впереди очертания дворца. Яшмовые купола и халцедоновые террасы, выложенные из жемчуга столбики и перила из резного абрикоса. Наверное, это и есть один из 5 звездных дворцов. Вот расступились белые и зеленые нефритовые стены, открыв взору небесные покои. И увидел Джу ложе ночи. Увидел он созвездие рук и белые облака груди, и черную тучу возле истока ног, и сердце его бросилось вскачь, а тело уподобилось боевому коню. Звездная дева, она была жемчужины светлей, не то дремала в полете, не то летела сквозь сон, осеняя небосклон своей тенью. О, кто она? Кто? Быть может, одна из 7 сестер бессмертных фей, что за ночь могут соткать 10 кусков парчи, тонкой, как облака? Или же это Хэ Сянчу, богиня, что сметает цветы персикового дерева подле небесных врат? Не она ли спит, утомленная заботами дневными? Или я вижу неспосылающую снег и иней яшмовую деву Цин, которая ждет, когда наступит ее черед окутать землю зимней одеждой? Джу глазами жаждал тело серебряной девы, и сердце его норовило покинуть клетку грудь, как вдруг дева, не открывая глаз, протянула руку и, подхватив Джу, украсила им свое лоно, как будто цветком. Но едва его жаркое тело коснулось ее облаков и звезд, как дева согрелась, словно в жилах ее забурлило вино, порозовела, точно цветок персика, вздохнула глубоко. Джу ли стал подобен ей? Она ли сделалась ему подстать? Но соприкоснулись их плечи и колени и бедра. Джу схватил жадными руками звезды Циминсин и Цзиньсин, что сияли на остриях ее грудей. Дева затрепетала. Я только не удержался Джу на скользком, серебристом белом атласе ее живота и полетел вниз, путаясь в нитях созвездий, исцарапал кожу о ветви небесной шелковицы, помянул стонами каждый камень на склоне, в конце концов рухнул у подножия Лиловой горы, спустился с небес, как сказал бы поэт, не взнуздав облаков и не оседлав тучу.